Ее тут же начало грызть чувство вины перед Павлом, которого она никогда не любила. Еще месяц прошел в мучениях и угрызениях совести, а потом случилось то, что случилось. В тот вечер они с Ильей ходили в «Современник». Павел дежурил, Соня уехала с классом на трехдневную экскурсию, и дома Наталью никто не ждал, так что можно было не спешить. После спектакля зашли выпить кофе в симпатичное заведение на Чистых прудах, потом Илья подвез ее домой. Они долго сидели в машине, потом вышли и остановились у двери подъезда. Расставаться не хотелось. Обниматься с риском быть замеченными соседями тоже. Стояли и разговаривали, когда к ним подошел молодой парень с пакетом в руках. «Простите, вы Наталья Максимовна?» — вежливо спросил он. «Да», — кивнула Наталья, — «а в чем дело?» «Вам просили передать». Парень сунул ей в руки пакет и быстро пошел прочь. «Подождите!» — крикнула ему вслед Наталья. «Что это? От кого пакет?» Но он только ускорил шаги и скрылся за углом. Она так растерялась, что даже не попыталась догнать незнакомца. Илья тоже стоял как вкопанный, не сводя с нее вопросительного взгляда. Пакет был самым обыкновенным, полиэтиленовым, фирменным, с напечатанным названием и логотипом известной сети супермаркетов. Такие пакеты выдают бесплатно на кассе всем покупателям в неограниченном количестве. В нем лежало что-то, завернутое в упаковочную бумагу, по формату похоже на книгу. Наталья вынула сверток и собралась было вскрыть его, но Илья схватил ее за руку. «Не трогай!» «Почему?» «Ты что, забыла, где работает твой муж?» «А при чем тут Павел? Это же для меня пакет, а не для него, не поняла она». «Наташ, ну я тебя умоляю, твой муж — сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, а ты его жена. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Ты не понимаешь, какие деньги за всем этим могут стоять?» «Ты думаешь, это взятка?» — испугалась Наталья. «Это может быть и взятка, и взрывное устройство, и еще что угодно. Не открывай сверток сама». «Ну а как же тогда Павла ждать?» «Наташенька, это...» Он осторожно высвободил сверток из ее рук. «Вообще нельзя нести домой. Но ты представь, ты входишь к себе в квартиру, открываешь его, а там деньги, причем немалые. Ты их трогаешь, рассматриваешь, считаешь. А в это время раздается звонок в дверь, и на пороге появляются сотрудники службы внутренней безопасности или еще кто-нибудь, кто борется с коррупцией. И все, Наташенька, ты никому никогда ничего не докажешь. Деньги в доме, где проживает Павел, на них следы рук его жены, то есть деньги в семью попали. И пойдет твой Павел по длинному этапу. Это может быть обыкновенной подставой, понимаешь? А если это взрывное устройство? Если кто-то хочет запугать твоего мужа или свести с ним счеты? Так что же делать? Выбросить? Нельзя. Если это деньги, то и черт с ними. А если это взрывчатка? Ну, кто-нибудь найдет, откроет. Могут погибнуть люди. Надо обратиться к специалисту. Какому? Ну, где я возьму такого специалиста? Послушай, Ильюша, я сейчас позвоню Павлу. Отлично, усмехнулся он. И как ты себе это представляешь? Мы с тобой стоим здесь и ждем твоего мужа. Он приезжает, ты нас знакомишь и объясняешь, при каких обстоятельствах получила пакет, так? А что будет потом? Ну, тебе не обязательно ждать вместе со мной, ты можешь уехать. И оставить тебя одну рядом с бомбой? Поздно вечером на улице? Ты за кого меня принимаешь? Наташа, ну возьми себя в руки. Я сейчас позвоню своему приятелю. Он в этом разбирается. Он приедет и посмотрит сам. Мы пока эту посылку в руках держать не станем. Мало ли что. Давай просто выбросим ее, и все, — решительно произнесла Наталья. Ну, пусть валяется в урне или в мусорном баке, а я пойду домой. А если взорвется, И люди пострадают. Кто-нибудь найдет, бомж какой-нибудь или, не дай бог, ребенок. Развернет ты. Я положу ее в машину, а мы с тобой отойдем подальше. А вдруг твоя машина взорвется? Ну, давай просто положим на тротуар. Угу. И ее поднимет любой случайный прохожий. Да нет уж, пусть лучше в машине лежит. Там ее, по крайней мере, никто не возьмет. Ну, рванет так рванет. Черт с ним, — решительно сказал Илья. Он достал телефон, кому-то позвонил, потом осторожно положил пакет в машину и, крепко взяв Наташу под руку, перевел ее на противоположную сторону улицы. Через полчаса подъехал микроавтобус, из которого вышел солидный крепкий мужичок в униформе с надписью «Служба спасения». «Давайте пакет», — сказал он, поздоровавшись с Ильей за руку. «У нас в машине передвижная установка. Сейчас мы его проверим, а вы оставайтесь пока на улице».